Глава 17. «Так, значит, нам далеко ехать?» Рэй шел по каменистой равнине. Могучие ноги дробили мелкие камни в пыль. В правой лапе он сжимал поводок, выгуливая свой топор. На спине у демона сидела Аврора. Слева, покачиваясь от особо резких порывов ветра, вышагивал Ричард. «Куда бы мы ни шли, мы всегда придем вовремя», — заявила девочка. «Да, занятно. А сколько времени прошло? Часы есть у кого?» — начал допытываться Салих. «Время тут иллюзорно, как и расстояние», — снова очень по-взрослому ответила девочка. Бывший лейтенант, бывший человек и бывший инвалид озадаченно поскреб затылок. Прозвучало, как стальной лопатой по бетону. «Допустим. А скажи мне, ты тоже теперь демон? Или все еще девочка?» «Я девочка», — голос изменился. «И я едина для каждого из миров, где слышна моя поступь». «И кушать тебе надо?» «Надо». «Хочешь?» «Хочу». «И где тут искать еду? Словим демона и распотрошим? Аврора, будешь сырого демона?» «Не, дядя Салих. Демоны противные и невкусные. Хочу бутербродов». Девочка скривилась. «И где я тебе их тут достану?» — огляделся бывший громила. «Надо искать дырку в небе. Там будут те, кто хочет продать душу». «Дырка? В небе? Так, может, мы через нее можем вылезти? И чего мы тогда куда-то тащимся? Там, наверное, все волнуются. Ну, в городе-то». «Нет, не вылезем. Чтобы через дырку вылезти, у тебя должна быть маленькая тень. А у тебя тень большая». «Тень?» Рэй озадаченно посмотрел под ноги, а потом стал крутиться на месте. «Пожелай увидеть». В голосе девочки снова появились властные ноты. Рэй пожелал. Его тень тянулась метров на 200. Тень от Ричарда уходила еще дальше, но всех затмевала кудрявушка. Тень девочки исчезала за горизонтом, и не было даже намека на ее окончание. А вот тень от ездового демона едва ли достигала 20 метров. Все тени накладывались друг на друга, но были вполне различимы. К слову, падали они в сторону, противоположную той, куда двигалась компания. «Любые врата несут свет верхнего мира, свет, что стирает тень. И если тень полностью растворяется в этом свете, ее владелец может пройти сквозь врата воплоти. Если же тень больше, то через врата можно пройти в верхний мир лишь на короткое время, либо не целиком». Голос девочки снова стал слишком взрослым для его обладательницы. «Все не как у людей», — буркнул громила недовольно. «А я, кажется, вижу нечто напоминающее врата». Ричард, до сего момента удивительно молчаливый, привлек внимание спутников к чему-то на горизонте. Путешественники ускорили шаг и вскоре увидели обещанные врата. Круг золотого света висел в воздухе, и из него на землю стекало плотное облако. Облако пахло кальвадосом. Свет, что лился из портала в верхний мир, освещал совсем небольшой пятачок земли. «А что там во вратах?» Бывший инвалид с любопытством разглядывал портал. «Тот, кто открыл их, взывающий к бездне и ищущий силы». «Значит, мудаки какие-то». Рэй подхватил Аврору и аккуратно спустил с демонического льва, а после волевым усилием заставил того превратиться обратно в топор. Кажется, монстр облегченно выдохнул. «Пойду я». «И куда вы направляетесь?» — уточнил Ричард, наклонив голову на бок. «Куда? В дыру эту. Пообщаюсь, значит, с народом. Вдруг у них еда есть какая? Ребенка надо кормить». «То есть планируете грабить?» «Если найду чего. Хотя сперва попытаюсь договориться». «Аврора, пожалуйста, сделай дяде Салиху зеркало. Кажется, он забыл, как выглядит. Кстати, давно хотел спросить, мистер Салих, а как вы смотрите?» «Как смотрю на что?» «Ну, в целом, на мир вокруг. У вас ведь глаз нет». «Да пес его знает. У Авроры спроси. Я бы попросил без грязных намеков. Сказал же, постараюсь договориться, а потом уже ограблю». «И как вы себе это представляете?» — уточнил Ричард, неприятно хмыкая. «Если я не представляю, это не значит, что вот все это возможно», — философски заметил Салих. Но, не увидев ни тени понимания, дополнил чуть смущенно. «Ну, вдруг они там все слепые?» Не получив ответа, бывший лейтенант, человек, инвалид и далее по списку, отправился к порталу. «Дядя Ричард! Дядя Ричард! Я в туалет хочу!» «И как вы себе представляете мое участие в этом важном деле, юная леди? Взгляните на мои руки». «Дядя Ричард, я хочу какать». «Да чтоб вас! Мистер Салих, не смейте удирать!» Рэй набирал разгон, посмеиваясь. Его ждала реальность. Интерлюдия. Заброшенный склад на окраине города имел неоспоримое достоинство. Он защищал от дождя. На этом достоинства заканчивались. Крыша просела, окна заколочены, стены покрыты угольной пылью. А еще на складе воняло. Причем определить составляющие этого букета смог бы разве что пес Ищейка. Да и того пришлось бы долго уговаривать. Стефан сильнее запахнул полы изношенного плаща. Заплат на предмете одежды было так много, что местами они шли в два слоя. Пальцы, измазанные мелом, дрожали. Ноги мерзли в старых промокших ботинках. За стенами склада бушевала буря. Бушевала она и в душе молодого человека. Ночной посетитель склада был очень молод. Он числился студентом местной школы искусств и, как и подобает каждому приличному студенту, был люто беден, постоянно голоден и влюблен. Именно последний факт и привел его на заброшенный склад. В этом деле компанию ему составили бутылка молока, краюха хлеба и новенький фолиант по демонологии, который студиоз выкрал в лавке букиниста. На полу светился теплым желтым светом малый круг исполнения желаний, начерченный с помощью простого мела. Надо тут пояснить, почему вообще такая ситуация стала возможной. Обычно в подобных историях фолианты по демонологии находят в заброшенных домах, в старинных храмах, получают в дар от таинственных незнакомцев или на худой конец обнаруживают случайно на дальних полках библиотеки. В этой же истории фигурирует издание «Инкварто», еще пахнущее типографской краской, украденное в обычном книжном магазине. За подобное преступление молодому человеку грозили разве что общественные работы по очистке городской канализации или улицы. Но фигура на грязном полу действительно называлась «Малый круг исполнения желаний». Действительно была начерчена обычным мелом и действительно работала. Разве может любой простец воззвать к силам ада, чтобы продать свою душу в обмен на исполнение желания? Да, может. Только вот по душе и желание. Когда в университетах можно официально выучиться на демонолога, когда государство само повсеместно скупает души, когда с некоторыми из предвечных есть официальные договора, а услуги экзорциста рекламируются в газете. У любого вызываемого демона может возникнуть вполне резонный вопрос. «Ну и на кой свет ты мне такой красивый сдался?» Хотя это все лирика. Потому как если простец вызывает демона, демон обычно вкусно кушает. На зов твари приходит охотно, а вот работа защитного круга требует магической силы. Разумеется, в книгах, что написаны магами и для магов, подобных нюансов не указывают. Потому что вряд ли вы найдете в учебнике верховой езды детальные рекомендации о том, как вам дышать в седле. Так что Стефану повезло и не повезло одновременно. Он был достаточно талантлив и вдохновлен, чтобы жара его души хватило на полноценную активацию ритуала. Но вот магической силы у него не имелось. И приближался демонический ужин. В другой книге и в другом мире эта история, скорее всего, была бы очень короткой и трагичной, а местами даже скучной. Мальчик девочку любил, а она ему не дала. Он вызвал демона, чтобы завоевать ее, но у него не получилось. Мальчика съели. К счастью, это была совсем другая история. «Назови свое имя, демон!» заорал Стефан, когда в центре комнаты возник страхолюдный монстр. Тварь сжимала в руках огромный топор, словно отлитый из хрусталя. «А портки тебя не постирать?» Демон был не слишком вежлив. Он по-хозяйски закрутил безглазой башкой, словно и в самом деле оглядывался. «Я имени Мальдарии требую, чтобы ты служил мне!» Голос студиоза дал петуха, и последнюю фразу он пропищал. «А это кто?» Теперь демон, скорее всего, рассматривал Стефана. Похоже, еще и обнюхивал. Провал на месте носа отвратительно шевелился. «Предвечная! В книге написано, что ты должен мне служить и повиноваться!» Заикаясь, произнес Стефан. «Незнаком», — коротко ответил монстр. А потом сделал то, от чего молодой человек интенсивно принялся сидеть. Порождение бездны вышло из круга и сделало пару больших шагов к стене. Демон поднял с пола мешок, в котором студиоз хранил свою еду. В мешке лежал обед молодого человека. Но от ужаса и волнения тот не мог запихнуть в рот ни крошки, так что обед чисто юридически вполне мог оказаться завтраком. К рождению ада по-хозяйски порылась в мешке, одобрительно хмыкнула и повесила торбу на пояс. После чего демон, напрочь игнорируя обалдевший взгляд Стефана, направился обратно в круг. На полпути демон замер и повернул башку к студенту, который читал себе отходную молитву. «Ты чего хотел-то, болезный?» «Я хотел, чтобы Фелиция меня полюбила!» «Я влюблен, а она... «Не дала?» — участливо поинтересовался демон. даже не смотрит на меня!» — выкрикнул осмелевший молодой человек, хотя смелость больше напоминала истерику. От этого звука с потолка посыпалась пыль. «Знаешь, парень, тебя как, кстати, звать?» «Стефан!» Молодой человек нарушил главные правила демонологов и назвал свое имя призванному. «Короче, Стефан, мой тебе совет. Лучше подрачи. Вот ты чем занимаешься?» «Учусь на скульптора». «Вот этим и занимайся. Хорошая профессия, уважаемая. Без куска хлеба не останешься. А баба? Оно того не стоит, вот честно. Баба, она, знаешь, должна быть ласковой, доброй и в рот тебя заглядывать. А все эти фифы недоступные. На них время тратить не стоит». Внезапные демонические откровения поразили юношу в самые глубины души. И он неожиданно даже для себя осмелел. «Но я ее люблю!» — запальчиво перебил он гостя из бездны. «Это ты так по молодости считаешь. Оно лучше на картинки срамные передернуть и самогона тяпнуть шкалик. Как рукой все снимет. А еще лучше в бордель наведайся. Хотя денег у тебя, судя по одежде, нет». «Но я требую!» — проблеял студент, видимо, с перепугу растеряв остатки самосохранения. «У меня? Требуешь? Ты тут Купидона узрел?» Монстр шевельнул уродливыми крыльями. «Напился, что ли?» Гость из бездны подошел вплотную к Стефану, склонился над ним и втянул воздух. Студент едва не обделался от ужаса. «Хм, вроде трезвый. Извини, паря, я больше по всякому членовредительству. Ничем не могу помочь». Демон снова отвернулся. «Я заклинаю бездной!» Некоторым людям лишь чудом удается пережить молодость. Стефан сейчас активно исчерпывал лимит чудес, выданный с запасом на всех влюбленных идиотов империи. Молодой человек заклял бездну, и бездна отозвалась. Пол в меловом круге словно сделался жидким. По нему пошла рябь и раздался глаз. Если сама вечность могла бы говорить, то звук был бы именно таким. «Дядя Салих, я покакала». И через несколько ударов сердца звук повторился. Голос, правда, был немного другим. «Мистер Салих, прошу вас придумать что-то. Просто умоляю». Монстр закрутил башкой, и провал пасти безошибочно навелся на фолиант. Гость бездны довольно хекнул и взял книгу в лапы. Топор он заткнул за пояс. После чего поплевал на пальцы и начал перелистывать страницы, словно проверяя их мягкость. «Это я тоже забираю, чтобы фигнёй не страдал». Студент только завороженно кивнул. «Ну ты это, бывай, Стефан, и всякой ерундой не занимайся. Учись хорошо, а дуру ту из головы выкинь, она того не стоит». С этими словами демон исчез в круге призыва, оставив после себя запах несвежих портянок. Молодой человек неверяще смотрел в угасающий круг. Спустя годы Стефан Церос станет всемирно известным архитектором. Его работы украсят дворцы сильных мира сего, а наиболее известное «Искушение гения» займет место в кафедральном соборе всех светлых богов. И лишь на смертном одре он раскроет тайну своему ученику. В камне он изваял одного из древнейших, демона, достигшего багровых небес. Демона, которым движет вовсе не голод. Расскажет о той страшной тайне, которую демон однажды доверил молодому творцу. Душа человека созидающего не стоит любви. Душа стоит гораздо, гораздо, гораздо дороже. Кстати, Стефан так никогда и не женился. «А что это летит там? Аврора, тут водятся птицы?» Рэй глядел куда-то в небо. «Где?» Девочка, что задремала, сидячи на спине демона, скинула кудрявую голову и уставилась на Салиха. Тот ткнул когтем в небеса. «Нет, это не птичка». Голос девочки снова стал взрослым. «Бездна питается битвами. И теперь нам бросают вызов. Это один из первых. Первый из тех, кто желает бросить вызов и принять бой». «Отчего этот тварюшка летит жопенью вперед? Судя по взмахам крыльев, лететь она пытается в другую сторону». Несколько растерянно поинтересовался Салих. «А она не хочет. Боится». «Боится? Нас? Мы же, это, зайки!» Продолжил блистать чувством юмора Рэй. «Меня! У меня тень прям во! Больше, чем у всех остальных!» Девочка гордо вскинула голову. «И что будет делать этот демон, когда до нас долетит вопреки своей воле?» Поинтересовался Ричард. «Примет бой и умрет». Ответ девочки прозвучал совершенно равнодушно. Словно она рассказывала, как правильно пользоваться шваброй и ведром. «Так она вроде как драться не хочет». Рэй продолжал следить за тварью, что тщетно сопротивлялась незримому ветру. «Тогда она принесет клятву и будет служить вечно». Продолжила лекцию то ли девочка, то ли женщина. Уж никак не вязался внешний вид Авроры и ее новый голос. «А если нападет и умрет?» Ричард тоже начал следить за приближающейся фигурой. «Снова возродится на пепельных полях и продолжит свой вечный путь от битвы к битве. А один из нас получит часть ее силы». «А если она присягнет служить вечно, а потом мы умрем?» У графёныша проснулось любопытство. «Тогда она умрет и возродится с нами». «А может ли она предать?» «Нет». «Тогда почему эти демоны не объединятся в одну армию, где наверху встанет самый сильный демон?» Ричард никогда не был в аду, и ему все было в новинку. «Иногда дети пепла умирают насовсем, и на полях появляются новые странники. А те, кто становится достаточно сильным, уходят и больше не сражаются в битвах, создают свой домен и начинают копить души. Это князья ада. Мы же идем по полям сражений, и тут князей не встретим, разве что случайно. Они редко сюда приходят, только в поисках слуг. Иногда достаточно редко князья перерождаются тут, но и в этом случае не задерживаются. Сразу по перерождении уходят отсюда». «Занятно», — хмыкнул Ричард. Гонимый незримым ветром гость меж тем начал снижаться и, наконец, рухнул под ноги путников. Тварь напоминала освежеванную собаку с двумя парами черных крыльев. На лбу демона тускло сиял единственный глаз. Пес с трудом поднялся на дрожащих лапах, оглядел компанию, а потом рухнул на спину, демонстрируя всем мягкое подбрюшье. «Он желает служить», — удивительно мелодично произнесла девочка. «Ну, пусть служит. Кормить его чем надо». Салих навис над псом, рассматривая. «Силой. Но он это еще должен заслужить», — ответила Аврора. «Ричард, гляди, идеальный питомец для тебя», — расхохотался бывший инвалид. «Мистер Салих, идите в...» — окрысился графёныш. «Поздно, Гринривер, мы уже», — протянул Рэй несколько удрученно. Демонопад продолжился. Разные твари сыпались с неба, шли, вернее, их тащило по каменной равнине, и даже пару раз вылезали из-под земли. Каждая моментально начинала всячески выражать покорность и вскоре пополняла толпу демонов, что следовали за путниками. «Аврора, а мы вот как-то прижучили Кердахара, такого демона. Он с какой-то погонщицей пришел. Это тоже князья были?» Рэй и Ричард пару лет назад предотвратили вторжение демонов, которые организовала секта демонопоклонников. Молодых людей особо не интересовало, как оно все в аду устроено и кого конкретно они убили. Но раз уж они тут оказались, почему бы и не узнать? «Их кровь все еще взывает к отмщению». Девочка словно прислушивалась к вою ветра. «Когда князь ада получает достаточно силы и душ, он становится владыкой. В их домене появляется свой источник магии, а сам домен становится непроницаемым для других князей». «Так, а если попроще? Демон может дорасти до князя, если не сожрут, и обзаведется миньонами, так? Когда набирает побольше душ и сил, князь становится владыкой. А что дальше?» «Владыка может стать предвечным, но чтобы стать предвечным, силы мало. Нужны знания. Оттого и охотятся владыки за душами смертных, что те способны понимать и созидать. На это может уйти не одна тысяча лет». «А дальше? В кого вырастают предвечные?» «Предвечный может сожрать очень много душ или несколько других предвечных и уйти в колыбель богов. Место, где он может переродиться в бога. Но и на этом путь не завершается. Боги питаются верой. И когда силы станет достаточно, бог может стать демиургом, сотворяющим миры. Но когда в мире появляется разум, границы мира приходят поля сражений». «О, бесконечный круг жизни! Учись, Ричард!» Рэй довольно хрюкнул. «А то, представляешь, Аврора, мне этот крендель заливает, что наш мир — это шар, летящий в пустоте. И крутится он при этом вокруг звезды, огромного огненного шара, ты подумай. И говорит, что звезды — это такие же шары чистого пламени. Между прочим, это не просто теории. Они подтверждены расчетами и наблюдениями. Эти шары, как вы изволили выразиться, видно в телескопы», — огрызнулся графёныш. «А кто-то на этих твоих огненных шарах бывал? Или в той пустоте, где наш мир, как ты говоришь, плавает? Честное слово, как слив в компоте», — продолжал издеваться над приятелем Салих. «А вот по этим самым полям сражений мы с тобой сейчас ходим. Они тоже на отдельных шариках в пустоте?» «Мистер Салих, я вас очень прошу. Вы совершенно не разбираетесь в вопросе. Научный подход?» «Ну вот, опять. Ричард, ты же образованный человек. Какая к дьяволу наука?» Рэй все никак не унимался. «Нет, согласен. Механика или там баллистика — это еще ладно. Ну, может, биология с геологией тоже полезные. А вот химия. Как можно заниматься превращением веществ без магии? Это как взять и отвергнуть все слова, что начинаются на гласные. Дескать, это слова неправильные. Или там астрономия. Следят яйцеголовые с телескопами своими и воображают всякую ерунду. На бумагах закорючки рисуют». «Дядя Салих! Дядя Салих!» Аврора отвлекла Рэя, который упивался победой в интеллектуальном споре. «Так, кудрявушка, чего тебе? Снова кушать хочешь?» Рэй переключил внимание на девочку. «Нет, просто арголог сейчас ругаться будет. Он уже 10 минут ждет, когда на него внимание обратят». «Да? А чего он такой скром...» Рэй повернулся и нос к носу столкнулся с пятиглазым четырехруким гуманоидом с себя размером. «Он вызывает тебя на битву! Дядя Салих, убей его! Он не хочет меня слушаться!» «Ага. Короче, это... Короче, мужик, погоди минутку. Я сейчас Ричарду быстро объясню, что он жертва шарлатанов, и дам тебе пи...» Рэй бросил взгляд на Аврору и быстро поправился. «Пирожков с тумаками тебя отгружу. Во!» «Мистер Салих, я думаю, раз у этого демона есть имя, он один из этих самых князей ада. Может, отнесетесь серьезнее?» «Дядя Салих!» В голосе Авроры зазвучало осуждение. «Ну, ладно, ладно, так и быть, чудище страшное. Пойдем силой мериться!» Поля битв были готовы оправдать свое название.